Когда трудно по жизни идти, когда веры так мало в груди, когда полон душе нахожу, я к Тебе, мой Господь, прихожу. Сострадание ко мне прояви, дай мне больше огня и любви. Без сомнения, чтоб верить я мог, Ты меня не оставишь, мой Бог. Я вкусил, как Ты благ, мой Господь, силу дай победить грех и плоть. Никуда без Тебя я пойду, в мире счастья ведь я не найду. Помоги мне в борьбе устоять, можешь Ты лишь меня поддержать. Жизнь моя хороша лишь с Тобой, лишь с Тобой, мой Господь дорогой. Дай послушный всегда